Саботаж успеха. Одной из наиболее опасных линий поведения является деструктивная критика. Она занижает самооценку, обесцвечивает собственный образ человека, подрывает результативность того дела, которым человек занимается. Деструктивная критика расшатывает уверенность человека в себе. Он начинает заниматься самоуничижением, приходит в напряженное состояние и постоянно совершает ошибки в той самой области, в которой был подвергнут критике. Вполне возможен отказ от повторения попыток и желание забросить данное занятие. 8 критических замечаний приходится на каждый случай похвалы среднего родителя в адрес собственных детей. Родители, не задумываясь, критикуют детей в попытке заставить их исправить собственное поведение. Но происходит обратное. Из-за того, что деструктивная критика подрывает самоуважение ребенка и расшатывает его «я-концепцию», эффективность скорее падает, чем повышается. Ребенок становится не лучше, а хуже. Человек чувствует себя некомпетентным и неполноценным из-за деструктивной критики. Он начинает злиться, обороняться, упорствовать или вовсе пытается устраниться. Результаты падают до нуля. Появляются всевозможные отрицательные последствия. И особенно страдают отношения родителя и ребенка. Критикуемые за школьные отметки дети скоро вырабатывают негативные ассоциации от школьных занятий и собственных ощущений. Они начинают ненавидеть все это и по мере возможности избегать. Для них школа становится источником боли и разочарований. По законам притяжения и соответствия, они начинают водить дружбу с детьми, разделяющими тот же подход. Зачастую люди делают ошибку, полагая, что занимаются конструктивной критикой, в то время как буквально уничтожают другого человека. Они называют эту критику конструктивной, пытаясь рационально объяснить собственное поведение. Истинная конструктивная критика должна приводить к добрым чувствам, к ощущению способности сделать что-то лучше. Если критика не приводит к улучшениям в результате повышения самооценки и представлений об уровне собственной эффективности, значит она является ничем иным, как деструктивным актом самовыражения, предпринятым против того, кто не в состоянии активно противостоять. Деструктивная критика является источником множества личностных проблем и враждебных отношений между людьми. Они отпечатываются в виде сломленного духа, деморализации, злости, негодования, сомнений в себе и прочего ряда негатива. Дети скоро обучаются критиковать самих себя, с самого раннего возраста, если они подвергаются этому с рождения. Они унижают сами себя, недооценивают свои способности, критично рассматривают свой опыт. Они постоянно чувствуют, что недостаточно хороши, вне зависимости от того, насколько упорно трудятся и насколько хороши их результаты. Добиться улучшений – вот основная цель критики, если в ней есть необходимость. Она должна привести к результатам более высокого качества. Конструктивная критика не основана на месте. Она не может использоваться как инструмент выражения недовольства или гнева. Цель ее – помочь, а не ранить. Иначе лучше вовсе воздержаться от ее использования. Следующие 7 моментов помогут вам обеспечить конструктивную обратную связь вместо деструктивной критики. Первое. По-любому постарайтесь защитить достоинство другого человека. Рассматривайте его в виде надутого шарика, а свои слова – в виде иголок. Обращайтесь с ним мягко. Я всегда начинаю процесс коррекции со своими детьми со слов «я тебя очень люблю». Затем я продолжаю говорить, обеспечивая обратный контакт и корректировку, в которой они нуждаются, чтобы стать лучше. Второе. Сфокусируйтесь не на прошлом, а на будущем. Не плачьте о пролитом молоке. Поговорите о том, что можно сделать теперь. Используйте слова типа «почему бы в следующий раз?». Третье. Концентрируйтесь на поведении или на результате, но не на человеке. Замените слово «ты» на суть ситуации. Ни к чему говорить «ты делаешь недостаточно». Скажите так, твои показатели ниже того, что мы ожидали. Что можно сделать для их повышения? Четвертое. Говорите о себе, как об источнике эмоций. Слова типа «ты меня злишь» замените на «я очень сержусь, когда ты это делаешь». Или я недоволен ситуацией и хотел бы обсудить то, как ее можно изменить. Пятое. Точно оговаривайте то, что собираетесь менять, когда и насколько. Будьте конкретны. Ориентируйтесь на будущее и на поиск решения. Скажите так. На будущее очень важно, чтобы вы вели аккуратные записи и дважды проверяли все до завершения отгрузки. Шестое. Предлагайте помощь. Спросите, чем я могу помочь вам в данной ситуации. Будьте готовы продемонстрировать человеку, что и как делать. Обучение является одной из ключевых ваших задач, если вы выступаете в роли родителя или руководителя. Не ожидайте, что кто-то станет делать нечто раньше, чем вы покажете, как именно это следует делать. Седьмое. Исходите из предположения о том, что человек хочет хорошо выполнить задание. У него вышло плохо ошибочно, а не по намерению. Сложность заключается лишь в недостатке навыков, неполной информации или непонимании. Будьте спокойны, терпеливы, одобряйте, оказывайте поддержку, рассуждайте ясно и конструктивно, без агрессии и деструктивизма. Старайтесь возвысить человека, а не уничтожить его. Нет более быстрого способа повысить уровень самоуважения и самооценки собственной эффективности, чем отказ от всякой деструктивной критики. Вы немедленно заметите разницу в ваших взаимоотношениях.